Глава 33. Алексей. Дело, по которому звонил Вовка, и правда серьезное, поэтому мы собираемся у него. Мы — это я и Родька, его он тоже позвал. Пока не понимаю, в чем дело, потому что ничего конкретного Вован по телефону не сказал, лишь упомянул, что это касается брата. И вот вся наша неизменная троица сидит в кабинете начальника ОВД и молчит. «Ну так что, разговоры разговаривать будем, или я пошел?» Уже поднимаюсь на ноги, как Владимир говорит. «Это касается той, которая у Родьки в больнице». Я смотрю непонимающе, а брат опускает глаза. «Это что-то новенькое. Ну-ка, ну-ка». Сажусь и вперяю взгляд в брата. «Рассказывай». «Командую». Я хоть и младший, но часто заступался за Родьку. Он был худым и несуразным, а я наоборот. Так и повелось. Это уж потом он нарастил мускулы. «Да нечего рассказывать», — отвечает и все же начинает говорить. А у меня от удивления глаза на лоб лезут. Нет, я подозревал, что брательник неровно дышит к своей пациентке, но чтобы настолько... Ну и вот, объявился какой-то мужик, называет себя ее мужем, она его даже не помнит. «И?» «Что и?» — огрызается он. «Не нравится он мне. Весь какой-то...» Роди морщится, а я вглядываюсь в брата. За столько лет привык считывать эмоции. Тот тип Родьки не просто не нравится, тут и до драки недалеко. Даже так. «В общем, узнал я про этого типчика», — вступает Вован. «Пруфов никаких, но слухи о нем ходят неприятные. Я бы такому сестру не доверил». Дальше идет пересказ того, что удалось узнать. Я хмурюсь все больше. Вот же влипла девчонка, по самой не балуйся. «Ладно, а я-то тут при чем?» Спрашиваю. «У меня дел куча. Лиду же в кино хотел сводить. Уж не знаю, что она думает по этому поводу. Но для меня это самое настоящее свидание». «Как при чем?» Удивляется Вовка. «Чтобы брата своего от глупости уберег, глянь на него». Смотрю и закатываю глаза, он и правда может дел натворить. Видать, крепко она его зацепила. Усмехаюсь. Вот всегда Родька таким был, влюбчивый до одури. Все еще с детского сада началось. Причем не бабник, нет. Любил он объекта своей страсти, чаще всего только глазами. Ну и всякие знаки внимания оказывал, помогал. А они, как водится, его во френд-зоне держали. Рано или поздно он осознавал, что ему ничего не светит, и находил себе другой объект поклонения. Но никогда еще ситуация не была столь плачевной для девушки. Я киваю Вовке, беру брата под локоть и вывожу из здания. «Что, крепко залип?» – спрашиваю. Он кивает. «Мда, ситуация». «Значит так, смотри сюда». Заставляя его взглянуть на меня. «Девчонке нужна помощь. Это обсуждению не подлежит». «Но не лезь, пекло. Попроси Вовку помочь по официальным каналам». «А как он поможет? Если этот мудак говорит правду, то он и правда ее муж. И у меня руки связаны». «Надо быть хитрее. Что позволит тебе оградить от него девчонку?» «Ну, не знаю. Реальная опасность». «Ну так обеспечь ее», ухмыляюсь. «Ты чего, Лех, с дуба рухнул?» Тут же взвивается брат. «Хочешь, чтобы он ее покалечил?» «Ну зачем же так кардинально? Просто создай подходящую ситуацию, вызови нужную реакцию, действуй. У тебя же камеры в палатах стоят». Он кивает. «Ну и вот, сделай так, чтобы он только выказал намерение. И останови. Будет запись, с этим Вовка может работать». Вижу, что Родька задумывается, а потом его лицо светлеет. «Супер! Спасибо, бро. Я уже знаю, как смогу его спровоцировать. Главное, чтобы девушка не пострадала». «Само собой. Кстати, потом-то ты мне поможешь? Ну, когда я избавлю ее от этого мудака». «Неужели все так серьезно? А она что?» Родька отводит взгляд. «Ясно, она пока еще ничего не знает. «Ну, ничего», — хлопаю его по плечу. «Девушки любят рыцарей в сияющих доспехах, которые спасают их от монстра. Помогу. Обещаю, и мы прощаемся. Родион идет готовить свою провокацию, а я еду в офис. У меня есть пара нерешенных дел, а потом займусь свиданием. Отчет по новому ресторану у меня уже на столе. Скоро открытие. Почти все готово. Это должен быть феерический праздник. И тут меня посещает идея. Быстро созваниваюсь с управляющим и договариваюсь еще об одной вечеринке. В очень узком кругу. Меня заверяют, что все сделают в лучшем виде. Надеюсь, что все пройдет отлично. Быстро решаю дела и выбираю ближайший к дому кинотеатр. Смотрю афишу, вспоминаю, что говорила Лида. Выбираю, как мне кажется, подходящий фильм, а после выкупаю весь зал. Не хочу, чтобы нам кто-то мешал. Заодно заказываю прямо туда напитки, закуски, попкорн всех видов. Не знаю, какой нравится Лиде. Надеюсь, хоть один окажется по вкусу. Смотрю на часы, в принципе, можно и собираться. Если выехать сейчас, можно успеть до пробок. Это решает дело. По дороге внезапно для самого себя заруливаю в цветочный магазин. Отчего-то хочется доставить Лиде удовольствие, но от обилия цветов теряюсь. Тем более, что о ее вкусах мне ничего не известно. Ко мне тут же подскакивает девушка. «Желаете что-то конкретное?» «Пожалуй, нет. Сам не знаю, чего хочу», — констатирую, поджимая губы. «Цветы по какому-то случаю или просто так? Кому? Есть ли предпочтения, аллергия?» «Вот черт! Не знаю я, не знаю». Видимо, девушка правильно оценивает мое замешательство, так что после получения ответа на первые два вопроса предлагает несколько букетов. «Если не знаете наличие аллергии на запахи и пыльцу, лучше всего взять вот эти. Я бы посоветовала эустомы, но они пахнут, так что лучше орхидей, наверное, не найти». Рассматриваю предложенные, выбираю букет из нежно-розовых цветков, думаю, такой Лиде вполне подойдет. Оплачиваю и продолжаю путь. «Хорошо, что ехать недалеко. Минут через 20 я буду дома, цветы не завянут». Несмотря на довольно высокую температуру, что на улице, что в салоне автомобиля. Дополнительно включаю кондиционер, веду на автомате, а сам мыслями уже в кино. Я ведь теперь изведусь в ожидании.